1453 году отправился туда из Москвы дьяк Степан Бородатый. Он подговорил боярина Шемякина Ивана Котова, а тот подговорил повара. Юрьевич умер, поевший курицы, напитанный ядом. 23 июня пригнал к великому князю из Новгорода подьячий Василий Беда с вестью о смерти Шемякиной и был пожалован за это в дьяки. Как Шенга, река Вологодской губернии Вельского уезда впадает в Вагу. О смерти Шемякиной находим любопытные известия в житии святого Пафнутия Боровского, сочиненное Васяном Рыло. Смотрите «Макариевские минеи». Некий человек именем Иван, сбяше по научению некоих в Великом Новгороде, служа у некоего князя благочестиво и господина своего отравою у Мари, последе же, зазрев себе, облечися в иноческий образ и прииди в обитель святаго. Он же, видев его грядуще, рече к учеником: «Зрители человека сего, яко не иноческого ради образа, очистися от крови». Последе же поведа блаженный единому ученику: «С человек князя Дмитрия Шемяку отравую уби». Сын Шемяки Иван ушел в Литву, где, как прежде враги отца его, нашел себе почетный прием и кормление. Но кроме Шемяки в московском княжестве оставались еще другие удельные князья, от которых Василию надобно было избавиться. Он начал, как и следовало ожидать, с Ивана Можайского. В 1454 году великий князь пошел к Можайску на князя Ивана Андреевича за его неисправление, говорит летописец. Князь Иван не сопротивлялся. Он выбрался из города с женою, детьми, со всеми своими и побежал в Литву. Можайск был присоединен к Москве. Какое было неисправление Ивана Можайского, узнаем из письма митрополита Ионы к смоленскому епископу. Акты исторические, том 1, номер 56. «Вы знаете, — пишет митрополит, — что и прежде этот князь Иван Андреевич сделал с нашим сыном, а своим братом старшим, но не скажу с братом, с своим господарем, великим князем». Здесь глава русского духовенства ясно говорит, что родовых отношений между князьями более не существует, что князья удельные не суть братья великому, но подданные. Вина Ивана Можайского, по словам Ионы, состояла в том, что во время двукратного нашествия татар митрополит посылал к нему с просьбой о помощи великому князю, но Иван не явился. Цель письма — через посредство смоленского владыки внушить литовскому правительству, чтоб оно, приняв беглеца, удовольствовалось этим и не позволяло ему враждовать против Москвы, ибо это необходимо должно вызвать неприязненное движение и со стороны Василия Васильевича. Из остальных удельных князей всех беспокойнее мог быть Василий Ярославич Серпуховской, именно потому, что оказал большие услуги великому князю и, следовательно, имел большие притязания на благодарность и уступчивость последнего. Мы видели, что в благодарность за услугу великий князь уступил Серпуховскому князю Дмитров. Но после, неизвестно в какое именно время, Василий Ярославич должен был отказаться от этого пожалования. И только когда Иван Можайский был изгнан из своего удела, великий князь уступил Василию Ярославичу Бежецкий верх и Звенигород. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 84 и 85. Я ставлю этот договор прежде, потому что в нем не упоминается еще об изгнании Ивана Можайского. Там же номер 78 и 79. Но в 1456 году Серпуховской князь был схвачен в Москве и заточен в Углич, откуда после перевезен в Вологду, где и умер. Той же участи подверглись и меньшие его дети, а старший Иван вместе с матерью убежал в Литву. Летописцы не объявляют вины Серпуховского князя. Одна только степенная книга глухо говорит «За некую крамолу». Иван Васильевич Серпуховской встретился в Литве с Иваном Андреевичем Можайским. Общее бедствие соединило их, и они уговорились действовать заодно. Иван Серпуховской говорит в договорной грамоте князю Можайскому: «Так как великий князь Василий Васильевич отнял у тебя твою отчину и дедину на крестном целовании, выгнал тебя из твоей отчины и дедины, также и моего отца, князя Василия Ярославича, великий князь схватил на крестном целовании безвинно, и меня выгнал из моей отчины и дедины, то идти тебе, князь Иван Андреевич, доставать вместе и отца моего, князя Василия Ярославича, и нашей отчины и дедины, а мне идти с тобою заодно. Если великий князь станет звать тебя на твою отчину, станет отдавать тебе твою отчину или предавать к ней, а моего отца не пожалует, не выпустит и отчины ему по старине не отдаст, или станет жаловать отца моего, как мне не любо, то тебе с великим князем без моей воли не мириться, стоять со мною заодно, доставать отца моего. И если отец мой погибнет в неволе или умрет своею смертью, то тебе с великим князем также не мириться без моей воли, но мстить за обиду отца моего. Наоборот, если великий князь захочет помириться с отцом моим, а с тобою не захочет, то мне от тебя не отставать. Если великий князь не смилуется, ни тебе отчины не отдаст, ни отца моего не выпустит, и даст Бог князя великого побьем или сгоним, и ты достанешь великое княжение и отца моего освободишь, то тебе принять отца моего в любовь и до кончания, и в отчину тебе не вступать его. А меня тебе принять в братья младшие и дать мне отчину особую, Дмитров и Суздаль. А если кто станет тебе на меня наговаривать, то тебе меня вдруг не захватывать, но обослать сперва своими боярами и спросить по крестному целованию, и мне тебе сказать всю правду, а тебе мне верить».